Семен уставился на Фалька в изумлении. «То есть вы хотите сказать, что ничего воровать не придется, а даже вовсе наоборот, работать не вором, но охранником?» «Типа того», — согласился Фальк. «Хорошо оплачиваемая работа, и всего на одну ночь. Дело в том, что обычную взрывчатку или чего другое мы сами найдем. Нет проблем. Но когда дело касается магии и оперативного обнаружения, здесь необходим видящий, причем хороший, такой, как вы. Среди оборотней видящих, увы, нету. Не дано нам от природы ощущать магию. Да и крупных терактов у нас раньше не случалось. По мелочам все и без магии. Не любят оборотни магию-то, не жалуют ее. Мы, скажу честно, были не готовы к эдакому повороту событий, не предусмотрели, а то бы непременно взяли в штат видящего из другого мира. Загодя!» Фальк сердито хлопнул ладонью по столу. «Мерзавцы! Ни одно, так другое придумают. За ними не поспеешь». «А если отменить финал?» — задал вопрос Семен. «В связи со сложившейся ситуацией». Фальк так посмотрел на него, что Семен понял: отменить нельзя, никак. «Что вы? Подобное решение вызовет бурю протеста, массовые демонстрации и волнения, а то и настоящий бунт». Фальк озабоченно покачал головой. «Для нас соревнование на выживание – это все. Это и политика, и экономика, и образ жизни, наконец. Нет, ни в коем случае не отменять, не переносить нынешнее соревнование на другой день не можно. Опасно». «Ладно». Семен отхлебнул пиво, подумал. «Моя, то есть наша задача в чем? И какая будет оплата?» «Задача простая». Фальк, поняв, что Семен не против предложенной ему работы, заговорил уверенно, деловито. «Осмотреть стадион перед соревнованием на предмет всяческих магических сюрпризов, а во время соревнования находиться рядом с царем, на всякий случай. Вы же не только видящий, но и действующий. Умеете воздействовать на магию?» Семен кивнул утвердительно. «Замечательно», – обрадовался Фальк. «Теперь насчет оплаты. 500 золотых вас устроит? Наличкой, без оформления бухгалтерской документации. Лишняя огласка нам не нужна. Сумма не маленькая, за одну единственную ночь в царской ложе, с просмотром финального боя. Может, и не будет никакого теракта, кто знает». Народный службист отвел взгляд в сторону, уставился на что-то непримечательное за спиной Семена, ждал ответа. «Врет, жучара», – уверенно сказал Мар. «Цену ломит, вредитель. Ему, небось, 1000 золотых разрешили тебе отстегнуть. Царя ведь охранять будешь, не мешок картошки. Вон он и ломит, чтобы подзаработать. Семен, не поддавайся на провокацию. Дави его, дави!» 900. Ровным голосом ответил Семен. «По 300 на каждого. Предполагаю, что и вы, Фальк, не в накладе останетесь. Деньги вперед, перед началом осмотра стадиона. Такое мое условие». «Договорились», — быстро согласился Фальк. «Перед началом и получите. Я поехал в управление, а вы тоже не задерживайтесь. Жду вас у стадиона через 2 часа». Фальк встал и, не прощаясь, ушел к дороге. «Ловить извозчика». «Значит, не 1000 ему разрешили потратить, а 1500 как минимум», — с досадой воскликнул медальон. «Даже торговаться не стал. Эх, лоханулись мы, Семен. Тфу, блин!» «Ребята, извините, что у вас согласия не спросил». Семен обернулся к Оле и Хайку с виноватым видом. «Увлекся как-то. Вы не против работы на стадионе?» «Ничуть!» Оля восторженно смотрела на Семена. «Вот это хватка! Вот это класс! Почти 1000 монет отхватить, и всего-навсего за ночное дежурство. За просмотр драки оборотней. Да какой! Борьбы на выживание! Я бы сама денег не пожалела, чтобы увидеть такое, а тут еще и заплатят. Я за!» «Не думаю, что нам дадут спокойно посмотреть». Семен недовольно поморщился. «Не думаю. Хайк, а ты как? Куда вы, туда и я», — коротко ответил Хайк. «Без вариантов. Ну и славно». Семен взял креветку. «Допиваем пиво и двигаем к стадиону. Начинается работа». «А как же конец света?» — напомнил Семену медальон. «Ты о нем не забыл? Собирался вроде подумать, решить чего-то. Или я ошибся?» «Ситуация изменилась. Что сейчас важнее, сам посуди», — внушительно сказал Мару Семен. «Теоретически конец света в отдаленном будущем или жизни реальных людей и сегодня. Ну, не людей, оборотней. и 900 золотых в придачу». 900 реальных золотых, конечно», – не раздумывая, заявил Мар. «Дураков нету. Вопрос закрыт. Я был неправ». «То-то же». Семен поднял кружку с пивом. «За успех». И выпил до дна. Тем более, что пива там оставалось немного. Стадион на Муравьиной Плеши, как Семен и предполагал, оказался той самой громадиной, которую он видел ночью из окна гостиничного номера. Стадион назывался Плешка и внутри напоминал хоккейный. Такие же пластиковые сиденья, широкие проходы и высокие прозрачные щиты вокруг игрового поля. Но все же отличия имелись, и отличия заметные. Игровое травяное поле было исчерчено белой сеткой с крупными ячейками. Как объяснил Фальк, это были выдвижные стенки. С их помощью можно было создавать подвижные лабиринты для игры «Найди и загрызи» и ей подобных. Отделять парой соревнующихся во время боя на выживание с последующим объединением тех выживших в новые пары. Также при помощи стен пресекалась массовая драка игроков с болельщиками. Подобные драки случались нечасто, но все же случались, особенно в финальных играх. Как понял Семен, бои на выживание были действительно на выживание, по-настоящему. Проигравший зачастую погибал, несмотря на врожденное свойство оборотней быстро восстанавливаться. И впрямь. Попробуй-ка восстановись, если тебе оторвали голову или перекусили пополам. Но желающих участвовать в играх возможность погибнуть не останавливала. Выигравший получал крупный денежный приз, который с лихвой окупал и смертельный риск, и возможные увечья. Стадион был открытый, без крыши, но с решетчатым железным куполом. На ребрах купола по периметру стадиона висели мощные прожекторы для освещения трибун. Над игровым полем тоже были светильники, но другие, поменьше размером и укрепленные на специальной подвесной площадке. Здоровенная площадка напоминала ровный потолок, раскинувшийся от одного конца игрового поля до другого. Фальк пояснил, что малые прожектора – это узконаправленные лунные светильники, вызывающие эффект полнолунного обращения. Также Фальк сказал, что во время натурального полнолуния соревнования, разумеется, не проводятся, во избежание неприятностей. Были, мол, исторические прецеденты. Но какие именно, народный службист уточнять не стал. Прежде чем приступить к осмотру стадиона, Фальк выдал Семену обещанные деньги. Пересчитывать золото Семен не захотел. Слишком долго пришлось бы возиться. Время шло к вечеру. Он поручил Мару запаковать кошель одноразовым упаковочным заклинанием, заодно и пересчитать монеты. Паролем вызова Семен назначил фразу «деньги-дребеденьги». Мар охотно выполнил поручение и с радостью сообщил, что монет не 900, а целых 901. О чем попросил Фальку не говорить. Сам обсчитался, сам и виноват. Закон рынка, понимаешь. Хайк, заинтересовавшись столь оригинальным способом хранения наличности, попросил упаковать в медальон и его золото, то, что Хайк унес из сокровищницы королевы Яны. Надоел ему таскать в сумке зряшную тяжесть. Мар отнесся к просьбе с большим энтузиазмом. Ему нравилось ощущать себя крупным банкиром. Вернее, крепким банком. Хотя проку от этого золота для него лично не было никакого.